Глава 16. Речь никогда не идет о спасении, только о власти. Тебе нравится власть над ними. Она питает тьму внутри тебя. Телесериал «Декстер. Новая кровь». Джессика. Мой рот заклеен скотчем, руки и ноги связаны грубыми веревками. Я не могу пошевелиться, тело затекло, я его не чувствую. Темнота и теснота окружают меня, давят со всех сторон. Тишина настолько идеальная, что я слышу стук своего сердца. Меня принесли сюда без сознания, но я знаю, где нахожусь. В кладовке. Неважно, что за дверью, неважно, что ждет меня. Весь мой мир сужается до размеров этой наглухо закрытой темной коробки. И я понимаю, что это лишь начало. Страшно ли мне? Я не могу ответить, потому что сама не понимаю, что именно испытываю. Когда отчим запирал меня, я пряталась, а Ками отдувалась. Это она сидела в заперти часами, связанная, напуганная, послушная. А я выходила на поверхность, лишь когда открывалась дверь. Ками не смогла бы справиться с насилием. Но я справлялась. Через какое-то время это даже стало приносить мне извращенное удовольствие. Я совру, если скажу, что отчим все время меня насиловал. Нет, все было не так. Он развратил меня. Вот где правда. Первый раз это действительно случилось против моей воли. Было больно, чудовищно, омерзительно. Я чувствовала себя гадкой и испачканной. Во второй раз мне было стыдно, потому что больно уже не было. Новые ощущения сбили меня с толку. Но самое ужасное началось потом. Отчим показал мне, что секс бывает прекрасен. И я подсела. Я ведь могла рассказать все. Но вместо этого я с замиранием сердца ждала, когда он снова запрет меня, а потом вернется домой, чтобы выпустить и вознести к вратам рая. Я не была влюблена в него. Я знала, что это неправильно и отвратительно. Но мне понравилось испытывать оргазмы. И я молчала на протяжении многих лет. Камилла пыталась вразумить меня. Она даже хотела обратиться к школьному психологу или социальному работнику, но я запретила ей. Мне казалось, я спасаю нас. Так я оправдывала свое ненормальное желание. Я врала Камилле, врала себе. Говорила, что приношу эту жертву ради нас обеих. В итоге никого я так и не спасла. Кое-как поднимаюсь на ноги, все еще не чувствуя тела. По инерции меня дергает вперед, и я утыкаюсь во что-то. Это не стена. Определенно нет. Это... От шока я визжу во всю глотку, понимая, что напротив меня находится труп. И пусть мой рот заклеен, но крик раздирает горло. Мертвецов я не боюсь. Я боюсь присоединиться к ним. Это что, вертикальный гроб? Джейсон больной. Нет, правда. С ним не просто что-то не в порядке. Он реально болен. Чего я там хотела? Стать для него особенной? О, поздравляю, Джесс. Ты стала. Стала, дьявол, тебя дери. И теперь умрешь, как элитная сучка. Нет, это не Ками говорит, это я сама себе. Камилла и не думает возвращаться. И правильно, нечего ей здесь делать. Если бы она была со мной, то меня накрыло бы приступом паники. Но я просто продолжаю мычать и отшатываюсь на свою половину. Однако мертвец падает на меня. Зря я его потревожила. Как теперь сделать так, чтобы он стоял ровно? Как отсюда выбраться? Сколько меня здесь продержат? А если так и не выпустят? Что, если и его не выпустили, И он сдох прямо тут. Пихаю бездыханное тело плечом. Оно чуть подается назад, но затем снова придавливает меня к стене. Если и есть в мире что-то мерзкое, то это оно. Вот именно это. Ощущение, что тебя заперли в тесной кладовке вместе с трупом. И это, блядь, моя реальность. Я даже не буду спрашивать, за что. Просто Джейсону так захотелось. Я не знаю, какую цель он преследует, но добился только одного. Я его ненавижу. Презираю так сильно, что боюсь. Где гарантии, что завтра в кладовке не запрут другую девушку, а место трупа займу не я? В который раз отталкиваю мертвеца, и он, наконец, наваливается на противоположную стену, а не на меня. Отвратительно. Но, по крайней мере, пока я в безопасности. Я не боюсь покойников. Если они на меня не падают, то я спокойна. Мертвые не причиняют вреда, а вот живые могут. И за этой дверью меня явно ждет что-то похлеще этого. Обессиленная, я прислоняюсь к стене, и в этот момент дверь распахивается. Лечу на пол и с ужасом понимаю, что трупешник следует за мной. Из-за столкновения с полом меня ослепляет вспышка боли, а в следующую секунду придавливает бездыханное тело. И еще раздается смех. «Я ненавижу тебя, Джейсон Харрис! Гори в аду! В пекло все твои красивые ухаживания! В пекло, слышишь? Вчера ты унизил меня, а потом запер в кладовке с мертвяком. Больной ублюдок! И спорим, ты снова переведешь все стрелки на меня?» «Прости за это!» Джей ногой спихивает с меня труп. «Ребята перепутали кладовки. Ты хорошо спала?» Он рывком отдирает пластырь, и я вою от боли. Ощущение, что с губ и половины лица содрали кожу. Поворачиваю голову и смотрю на мертвеца. Я не знаю, кем был этот человек. Мужчина средних лет, атлетически сложенный, темноволосый. На шее у него след от удавки. Видимо, его задушили. Это все. А, еще он голый, как и я. «Засланец», — бесстрастно произносит Джейсон. Пробрался в дом, рыскал в кабинете. Но у него не было шансов найти что-либо в том бардаке, который ты устроила. Спасибо, Джесси. И я у тебя в долгу. Черт. Знала бы, выложила бы документы на видное место. Как жаль, что все важные данные Джей хранит в сейфе. Даже если бы я не разгромила кабинет, этот мертвяк все равно бы ничего не нашел. Самодовольная рожа Джейсона настолько бесит, что хочется вылить на него ушат словесного дерьма. Но это чревато, поэтому я пресекаю свою буйную натуру и приказываю себе успокоиться. Насколько было бы легче, если бы Камилла была рядом. Но она так и не показывается. Разве это честно? Когда Ками рулила, я всегда сидела на пассажирском сиденье, смотрела на дорогу и при необходимости брала управление в свои руки. Как он пробрался в дом? Сеплю и ощущаю, что нестерпимо хочется пить. Тебя же охраняют похлеще, чем тюрьму. Вчера я послал за тобой 8 человек. Я видела только 4. И зачем ты вообще их отправил? Где благодарность, Джесси? Что, прости? Благодарность за спасенную жизнь. Трэвис задушил бы тебя, если бы ему не помешали. Я так и лежу на полу, а Джейсон возвышается надо мной. Происходящее явно доставляет ему удовольствие. Больной ублюдок возбужден. Его глаза сверкают безумным огнем, волосы взлохмачены, на нем лишь трикотажные серые брюки, больше ничего. Выглядит он так, словно не спал уже неделю. Интересно, у него бессонница или он на стимуляторах торчит? В любом случае, на адекватного человека Джейсон сейчас мало похож. О, ну спасибо, что спас. И заодно запихнул в кладовку с трупом. Между прочим, я поблагодарила Эйба перед тем, как он вырубил меня, а потом засунул в вертикальный гроб. Благодарю, я отлично провела время. Что за фигня, Джейсон? Ты мне скажи, я не мог без тебя заснуть. Ах ты ж бедненький. Зачем ты уехала? Ты сам сказал, что больше не нуждаешься в моих услугах. Как видишь, нуждаюсь. Я тоже могу ошибаться. Да неужели? Ты сильно расстроила меня вчера. Я думал, у нас все серьезно. Когда ты сказала, что устала от моего общества, я был так зол. У тебя кто-то есть? Нет. Насколько я знаю, это у тебя кто-то есть. Ты о чем, милая? Он достает нож, наклоняется ко мне, и я издаю писк. Но, вопреки моим ожиданиям, Джейсон режет не меня, а веревки. Он отбрасывает нож, рывком поднимает меня с пола и шепчет в губы. «Все еще хочешь свободы, Джесси?» «Если каждый раз ты потом будешь запихивать меня в кладовку с мертвецами, то нет, я не хочу свободы». «А если не буду? Ты хочешь свободы больше, чем меня?» «Больной урод! Конечно, я хочу от тебя отделаться! Ты что возомнила себе? По-твоему, можно вот так запросто использовать меня, унижать, пихать свой член куда угодно, а потом требовать... А чего он от меня хочет-то? Повиновение? Поклонение? Может, ему кажется, что он сам Бог всемогущий? Ему может так казаться легко. А ты чего хочешь, Джейсон? Принять душ вместе с тобой. Не, я пас. Будешь ходить грязный? Не буду. Но и мыться вместе с тобой я не собираюсь. Откуда столько ненависти в мою сторону? Он прищуривается. Я ведь добр к тебе. А, так вот что такое доброта в понимании Джейсона Харриса. Я не ненавижу тебя, Джейсон. Но я хочу принять ванну в одиночестве и взвизгиваю, потому что он резко отрывает меня от пола, взваливает на плечо и несет. Поставь меня, не трогай, пожалуйста. Ты обижена, Джессика. Понимаю, мне тоже было неприятно. Бывает, влюбленные ссорятся, но это ничего не меняет. Ты меня все еще хочешь, а я все еще хочу тебя. «Влюбленные? Он что, реально обдолбался? Какая это нахрен любовь? Тогда что вчера было?» «Ты о чем, детка?» «О твоем члене во рту Иды». «Ты что-то путаешь, милая, не было такого. Тебе показалось или приснилось?» «Хватит заговаривать мне зубы, Джейсон. Я знаю, что я видела». «Уверена, ты вчера много выпила». «Чушь! Я не была пьяна. Хватит этого дерьма. Газлайтинг на мне не работает. Поставь меня». «Камилла намного сговорчивее. С ней приятно иметь дело». «Потому что ее легче напугать? Ну, раз со мной так сложно, почему бы не отпустить меня домой? Зачем я тебе здесь?» Он заходит под душ, ставит меня на ноги. Едва вода попадает на нижнюю часть лица, кисти и лодыжки, я шиплю от боли, а Джейсон с восторгом разглядывает мою ободранную кожу. Его взгляд и улыбка до того жуткие, что я пячусь к стене. Пусть хотя бы тыл будет прикрыт. «Так ты расстроена из-за Иды? Что это, Джессика? Ревность? Ты же хотела свободы». Он подходит вплотную, вновь окутывая меня своим дурманящим запахом. «Я тебе ее дал. Или ты хотела свободы в одностороннем порядке?» Я всего лишь просила день наедине с собой. Мы свободные люди, Джесси, ты и я. Можем делать все, что хотим. Джейсон упирается руками в стену по обе стороны от моей головы. Кто мешал тебе провести день в одиночестве? Ты. Разве? Мне казалось, тебе нравилось мое общество. Ты бы даже не заметила, что я рядом. Я умею быть тихим. Я умею быть любым. Только скажи, и я стану. Он отталкивается от стены, берет в руки душевую лейку, прибавляет напор, подкручивает режим и направляет струю на меня. «Что ты делаешь, Джейсон?» Вскрикиваю, когда струя ударяет промеж ног. «Мою тебя. Разве не видишь?» Поток воды омывает все мое тело, а затем вновь бьет между ног. «Джейсон!» Он не слышит меня. Завороженно наблюдает, как струя ударяет в разные места, как капли воды стекают по коже. Я понимаю, Джейсон рисует, и мне становится не по себе. Да, это всего лишь вода. Пока всего лишь вода. Но то, с каким упоением он вскрывает мои вены, располосовывает кожу и перерезает горло, не может не пугать. «Джейсон!» Шепчу, когда струя снова вонзается промеж ног. «Боже, Джейсон, перестань!» «Ты сказала не трогать, я не трогаю. Руками!» Он ухмыляется, поток воды взмывает вверх, вспарывает ключицы, затем вырезает четкие круги вокруг сосков. Медленно, дразняще. Струя движется ниже, задерживается на бедрах, очерчивает мои изгибы, а потом резко устремляется к клитору и больше не отрывается от него. Напор усиливается, брызги разлетаются и дразнят, а струя бьет точно в цель, один в один повторяя то, что я частенько проделываю, оставаясь одна. Да, я нередко мастурбирую, когда принимаю душ. Мне это нравится. И сейчас я не могу сопротивляться. Джей меня не трогает, поэтому страх уступает место вожделению. Мои губы раскрываются и подрагивают, выпуская тихий стон. Черт тебя дери, Джейсон Харрис. Он умело стимулирует струей мою самую чувствительную точку, и я неумолимо приближаюсь к разрядке. Позже я буду ненавидеть себя за то, что поддаюсь, за то, что позволяю ему снова запудрить мне голову, за то, что больше не злюсь из-за Иды и ночного заточения. Но сейчас я жесть как хочу Джейсона Харриса, будь он неладен. Нужно остановить это, иначе я не смогу сдержаться и сама на него наброшусь. Я же, черт подери, Джессика Маршалл, чокнутая оторва. Боже, ну почему я не родилась фригидной здравомыслящей паинькой? Многие называют меня отбитой на голову, а я и не спорю. Иногда взбалмошность помогает. Но чаще мой взрывной сумасбродный характер, если не вставляет мне палки в колеса, то запускает такую цепную реакцию, что взрыв становится неизбежен. «Джейсон, перестань!» «Или что, ты кончишь? Вы, девушки, любите играть с водой, правда? Ты точно любишь, я знаю». «Откуда?» «Камеры по всему дому, Джесси. Я часто наблюдал, как ты играла с собой». «Вот же больной, нигде от него не скрыться». «Давай поиграем вместе. Я не буду тебя трогать, пока ты сама не попросишь». «Не попрошу». «Уверена? Камиллы ведь нет рядом. Кто тебя остановит, Джесси?» «Тебе нравится это, да? Ощущать свою власть?» «Ты мне скажи, есть у меня над тобой власть или нет?» «Нет». Он усмехается и вылизывает глазами мое тело, а я полыхаю. Сдерживаться становится все труднее. Джейсон прав, Камиллы больше нет, и некому нажать педаль тормоза. Я несусь с обрыва на бешеной скорости. А всем известно, что такие, как я, плохо заканчивают. Дурман сладострастия окутывает тело, устремляется в голову и отрубает мыслительный процесс. И Джейсон понимает это моментально. Душевая лейка летит на пол, ее заменяют пальцы. Но мне не это нужно. Вовсе нет. Хватаю Джейсона за руки, тяну на себя и спускаю с него штаны. Его член идеален. Он не огромный, но и далеко не маленький. В самый раз для меня. Сколько раз он возводил меня к вершинам блаженства, не счесть. И я хочу снова там оказаться. Но Джейсон почему-то медлит, смотрит мне в глаза, прижимается эрекцией к моей промежности, однако и не думает входить. «Чего ты ждешь?» «Попроси меня, Джесси». Ублюдок сам еле сдерживается, но не упускает возможности почувствовать свое превосходство. И ему важно, чтобы я умоляла. Он хочет удостовериться, что получил надо мной полную власть. «Хорошо, я дам ему это». Не он один умеет играть и манипулировать. Джейсон хочет Джессику Маршалл, значит, он ее получит. Не ту влюбленную идиотку, которая в нем души не чаяла, нет. Настоящую меня. Камилла была права. Любовь делает меня слабой, глупой, податливой, как пластилин. Джейсон хотел вылепить из меня марионетку. Что ж. Пусть и думает, что ему удалось. Я тоже умею играть правдоподобно. Джейсон Харрис не заметит разницы, потому что ему неведома эмпатия. Психопаты ее лишены. Я не знаю, смогу ли переиграть его, но я попробую. «Джейсон, ну пожалуйста!» Выдыхаю ему в губы, подаю бедра вперед, ощущая, как головка члена раскрывает половые губы. «Ты же видишь, я не могу терпеть! Я хочу тебя! Очень сильно хочу тебя!» И вновь я подаюсь ему навстречу, позволяя проникнуть в меня чуть глубже. Джейсон втягивает воздух сквозь зубы. Его начинает слегка потрясывать. Он действительно на грани. И пусть это единственная моя власть над ним, но она все же есть, хоть и ничтожно мала. Однако Джейсон Харрис меня хочет. Хочет до безумия во взгляде, до судорог в теле, до хриплых стонов, до рваного дыхания. И в моих интересах сделать так, чтобы его одержимость продлилась как можно дольше. Интуиция подсказывает, что я видела не все грани его темной стороны, и мне совсем не хочется сталкиваться с остальными. «Джейсон!» Шепчу и издаю тихий стон, одновременно чуть отдаляя бедра. «Войди в меня, Джейсон!» Я облизываю губы, подаюсь вперед, насаживаясь на член почти до середины, затем вновь отдаляюсь. «Оттрахай так, как можешь только ты! О, Джейсон, я так хочу тебя! Чувствуешь, какая я мокрая?» Я смотрю ему в глаза и понимаю, Джейсон Харрис утратил контроль. Нечастое явление, однако. Но сейчас я и сама уже не могу сдерживаться. Что-что, отрахается засранец. Действительно круто. Вскрикиваю, когда он сходу входит на всю длину. Джейсон замирает внутри, поднимает мои руки, обхватывает запястья и прижимает их к стене. «О, Джесси!» — хрипит он мне в губы. «Поиграть решила?» «Просто сделай это, пожалуйста!» Он выскальзывает из меня, отпускает мои руки, разворачивает меня лицом к стене и заставляет сильно прогнуться в пояснице. Джейсон не хочет, чтобы я сейчас на него смотрела, но я все равно понимаю. Хищник вышел наружу. Я ощущаю это даже стоя спиной. Его движения не нежные, они лишены ласки напрочь. Он проникает в меня резко, быстро, глубоко. Джейсон раскачивает мои бедра, насаживая на себя все сильнее. Пальцы впиваются в кожу, явно оставляя отметины. Он заставляет меня кричать, а сам стонет так громко, как никогда до этого. Вспышки боли сменяются вспышками удовольствия, увлекая в дикий безумный танец. Мы ненормальные, оба. Нормальность и правда не для всех. Так просто бывает, и ничего с этим не поделаешь. Жизнь вообще странная штука. Не простая, не сложная, а именно странная. Как головоломка. Разгадать ее никому не удалось. Никому из живых. А что ждет нас после смерти, не знает никто. «Выглядишь ужасно». Джейсон улыбается, протягивая мне полотенце. «Трэвис явно был настроен серьезно. Придется отсидеться недельку дома». «Здесь?» «Разумеется. Теперь это твой дом». Едва я успеваю вытереться и сдернуть халатик с крючка, Джейсон оборачивает полотенце вокруг бедер, выходит из ванной комнаты, а затем и из спальни. Я иду следом, на ходу завязывая халат. «Пойдем, Джесси, я приготовил сюрприз, тебе понравится». Он ведет меня по коридору, останавливается у одной из дверей. «Что там?» Ничего не отвечая, Джейсон вталкивает меня в комнату, и я сразу понимаю, что здесь кроется какой-то подвох. Ида лежит на кровати. Ее руки прикованы к изголовью, а тело... Боже, на нем живого места нет. «Джейсон, что ты сделал?» «Ты о чем, Джесси?» Поворачиваюсь к нему и отмечаю, что Джейсон смотрит на меня совершенно пустыми, бесчувственными глазами. Его лицо не выражает и ничего, как и взгляд, ни одной эмоции. Я часто наблюдала такой взгляд у Трэвиса. Надо признаться, выглядит это жутко. «Она жива, не волнуйся», — произносит он отстраненным тоном, будто не имеет никакого отношения к тому, что сделал с Идой. «Ты сильно расстроила меня вчера. Строго говоря, это твоя вина. Тебе нравятся игры? Твой ход». Джейсон отступает в коридор и закрывает дверь. Я слышу, как в замке поворачивается ключ, и кидаюсь к двери. Клочу в нее, кричу, но все без толку. Ладно, хрен с ней, с этой дверью. Тут человек кровью истекает. А, возможно, меня вновь закрыли с трупом. Нужно проверить. Пусть я и плохо знаю Иду, однако понимаю, что она не виновата в том, что вчера произошло. Ида не вешалась на Джейсона, не соблазняла его. Он просто утолил свои потребности, взяв девушку, которая подвернулась под руку. Ида не смогла бы отказаться и остаться живой. Хоть Джейсон и говорил, что не убивает тех, кто побывали в его постели, я уверена, что он соврал. А уж тех, кого в его постели не было, он может лишить жизни, даже не раздумывая. Вряд ли человеческая жизнь что-то для него значит. Медленно поворачиваюсь, подхожу к Иде и проверяю пульс. Джейсон не обманул. Она действительно жива. «Ида, ты слышишь меня?» Она разлепляет веки, облизывает пересохшие губы и сипит. «Джесс, ты должна подписать. Он откроет. Только ты можешь вытащить нас отсюда». «Не до игр сейчас. Тебе нужно в больницу». «Молять. Только тогда выпустит. Он был очень зол вчера. Лучше молчи. Силы тебе пригодятся. И здесь камеры. Этот извращенец наблюдает. Он смотрит сейчас. Поднимаю голову и ору. Эй! Ты слышишь меня, Джейсон? Открой грёбаную дверь! Ты говорил, что не убиваешь тех, кто оказывается в твоей постели. Докажи это! Докажи, черт тебя дери! Иди, нужен врач! Эй! Не надо, Джесси. Он злится, когда ты такая. Ладно, потерпи немного, хорошо? Я осмотрю тебя. На проверку раны оказываются неглубокими. Они не кровоточат, но их нужно обработать. Я не касаюсь руками. Порезы хоть и неглубокие, но некоторые необходимо не просто обеззаразить и перевязать, а зашить. Иди сильно досталось. Джейсон никогда так не разукрашивал меня. Иду в ванную, нахожу антисептик и бинты, тщательно мою руки. Когда я возвращаюсь обратно, Ида лежит с закрытыми глазами. Ида? Все нормально. Руки затекли, пить хочется. И спать. Да, знаю. Еще немного, ладно? Мы выберемся отсюда. Я должна обработать твои раны. Нет, он запретил трогать. Пить дай. И подпиши. Наливаю воду из графина в чистый стакан и подношу к губам Иды. Она выпивает полстакана, затем качает головой. Обессиленно опускает ее на подушку и издает тихий стон. Что вчера произошло? Он сказал, что отпустит меня, если поеду с ним. Сказал, что именно ему нужно. Я согласилась. $5 миллионов и свобода от него. Я больше не работаю на Джейсона. Но я прикована, а дверь закрыта. Он сказал, что освободит меня только когда ты станешь его. Стану кем? Я и так на него работаю. Просто его. Он повторял это вчера, как одержимый. Она должна быть моей. Она моя. Она принадлежит мне. Моя, моя, моя. Заладил сразу же, после того, как ты ушла. И что мне делать? Запускаю пальцы в волосы и сжимаю до боли, будто от этого должно стать легче. Но не становится, и я разжимаю хватку. Да похер. Ладно, я согласна. Пусть откроет чертову дверь. Поднимаю голову вверх и кричу. Эй, Джейсон! Твоя взяла. Открывай. Я согласна на твои условия, какими бы они ни были. Договор на столе. Ты должна подписать. А вот и мышеловка. Попалась, Джесс. Все, что было до этого, просто прелюдия к основному акту. Беру в руки договор и внимательно изучаю. Если подпишу его, то добровольно отдам жизнь на служение психопату. У этого договора нет срока годности. Тут сказано, пока Джейсону Харрису будут нужны услуги Джессики Маршалл, она в полном его распоряжении. А потом что? Утилизация? Сомневаюсь, что он меня просто так отпустит. Джейсон уже подпустил меня слишком близко. А теперь хочет лишить свободы официально, чтобы отрезать мне все пути к отступлению, чтобы я не смогла обратиться за помощью. Если я поставлю подпись, то Джейсона нельзя будет призвать к ответу за шантаж, угрозы и насильственное удержание человека, то есть меня. Ой, смотрите-ка, мне положен один выходной в неделю. Джейсон оставил мне субботу. Какой заботливый психопат. Надо же. Связи с другими мужчинами возможны только с его согласия. Разрешит он мне как же. Раскрывать ноги мне придется исключительно перед ним и теми объектами, на которые Джей укажет пальцем. Как только я подпишу этот кабальный договор, моя жизнь официально будет принадлежать Джейсону. Но я смотрю на истерзанную Иду и принимаю решение. Я подпишу. Мы выйдем отсюда, и Ида будет в порядке. Ставлю подпись и поднимаю голову. Поздравляю, Джейсон Харрис. И спасибо тебе, что наконец раскрылся во всей красе.